Игорь Померанцев. «Хлеб поэзии в век разброда». Журнал «Орион», номер 3, 1995 год. Запись интервью, переданного по радио «Свобода» в 1981 году. Начиная с середины 60-х годов, в самиздате ходило ваше стихотворение «Большая элегия Джону Дону». В то время Дон был почти неизвестен широкому читателю. Как вы открыли его для себя? Наткнулся я на него таким же образом, как и большинство, в эпиграфе к роману «По ком звонит колокол». Я почему-то считал, что это перевод стихотворения, и поэтому пытался найти сборник Дона. Но безуспешно. Только потом я догадался, что это отрывок из его проповеди. То есть Дон в некотором роде начался для меня так же, как и для английской публики, для его современников, потому что Дон в его время был более известен как проповедник, нежели как поэт. Самое интересное, как я достал эту книгу. Я рыскал по разным антологиям. В 64-м году я получил свои 5 лет, был арестован, сослан в Архангельскую область. И в качестве подарка к моему дню рождения Лидия Корневна Чуковская прислала мне, видимо, взяла в библиотеке своего отца, издание Дона «Modern Library». И тут я впервые прочел все стихи Дона. Прочел всерьез. Когда вы писали «Большую элегию» Джона Донна, что больше на вас влияло? Его образ или, собственно, его поэзия? Я сочинял это, по-моему, в 62-м году, зная о Донне чрезвычайно мало, то есть практически ничего, зная какие-то отрывки из его проповедей и стихи, которые обнаружились в антологиях. Главным обстоятельством, подвигшим меня приняться за это стихотворение, была, как мне казалось, об ту пору, возможность центробежного движения стихотворения. Ну, не столько центробежного, как камень падает в пруд, и постепенное расширение, прием скорее кинематографический, да, когда камера отдаляется от центра. Так что, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, скорее образ поэта, даже не столько его образ, сколько образ тела в пространстве. Дон англичанин, живет на острове, и, начиная с его спальни, перспектива постепенно расширяется. Сначала комната, потом квартал, потом Лондон, весь остров, море, потом место в мире. В ту пору меня это, ну, не то чтоб интересовало, но захватило в тот момент, когда я сочинял все это. Во-вторых, когда я написал первую половину этой элегии, я остановился как вкопанный, потому что дальше было ехать некуда. Я там дошел уже до того, что это был уже не просто мир, а взгляд на мир извне. Это же серафические области сферы. Он проповедник, а значит, небеса, вся эта небесная иерархия, тоже сфера его внимания. Тут я остановился, не зная, что делать дальше. Дело в том, что вся первая часть состоит из вопросов. Герой стихотворения спрашивает, кто это ко мне обращается? Ты — город, ты — пространство, ты — остров, ты — небо, вы — ангелы. Который из ангелов, ты Гавриил? Я не знал ответа. Я понимал, что человек может слышать во сне или со сна, в спальне, ночью эти вопросы к нему обращены. Но от кого они исходят, я не понимал. И вдруг до меня дошло. Это очень уложилось в пятистопный ямб в одну строчку. Нет, это я, твоя душа, Джон Дон. Вот отсюда вторая половина стихотворения. Теперь у меня вопрос к вам скорее как к переводчику, чем как к поэту. Еще в Ленинграде вы перевели несколько стихотворений Джона Донна. Говорят, что переводчик всегда соперник переводимого им автора. Кем чувствовали вы себя, переводя Донна? Соперником, союзником, учеником мэтра или собратом по перу? Конечно же, не соперником, во всяком случае. Соперничество с Доном абсолютно исключено, учитывая качество Донна как поэта, одно из самых крупных явлений в мировой литературе. Переводчиком, просто переводчиком, не союзником. а может, союзником, потому что переводчик всегда до известной степени союзник. Учеником — да, потому что, переводя его, я очень многому научился. Дело в том, что вся русская поэзия по преимуществу строфична, то есть оперирует чрезвычайно простыми строфическими единицами. Это станса, четверостишие. В то время как у Дона я обнаружил куда более интересную и захватывающую структуру. Там необычайно сложные строфические построения. Мне это было интересно, и я этому научился. В общем, вольно или невольно, я принялся заниматься тем же, но это не в порядке соперничества, а в порядке, скорее, ученичества. Это, собственно, главный урок. Кроме того, читая Донна или переводя, учишься взгляду на вещи. У Донна, ну, не то чтобы я научился, но мне ужасно понравился этот перевод небесного на земной, то есть из перевод бесконечного в конечное. Это как Цветаева говорила. Голос правды небесной против правды земной. Но на самом деле не столько против, сколько переводы правды небесной на язык правды земной, то есть явление бесконечных в язык конечный. И причем от этого оба выигрывают. Это всего лишь приближение, как бы выражение серафического порядка. Серафический порядок, будучи поименован, становится реальный. Это замечательное взаимодействие, и есть суть — хлеб поэзии. Джона Донна советские историки литературы упрекали в ретроградстве, в отходе от жизнеутверждающего ренессансного духа. Насколько вообще ретроградство или прогрессивность имеют отношение к поэзии? Ну, это детский сад. Когда мы говорим «ренессанс», не совсем понятно, что мы имеем в виду. Как правило, когда произносят слово «ренессанс», в голову приходит картина с голыми телами, натурщиками, масса движения, богатства, избыток, что-то жизнерадостное. Ренессанс был периодом чрезвычайно нежизнерадостным. Это было время колоссального, духовного, идейного, какого угодно разброда, политического прежде всего. В принципе, ренессанс — это время, когда догматика, церковная, теологическая догматика, перестала устраивать человека. Она стала объектом всяческих изысканий и допросов, и вопросов. Это было связано с расцветом чисто мирских наук. Дон жил в то время, когда, дам один пример, получила право гражданства гелиоцентрическая система, то есть когда Земля перестала быть центром Вселенной. Центром стало Солнце, что произвело большое впечатление на широкую публику. Примерно такое впечатление произвело в наше время расщепление атомного ядра. Ренессансу был присущ огромный информационный взрыв, что нашло свое выражение в творчестве Дона. Он все время ссылается на достижения науки, на астрономию, на все что угодно. Однако не стоит сводить Дона к содержанию, к его научному дидактическому багажу. Поэт занимается, в общем, переводом одного на другое. Все попадает в поле его зрения. Это, в конце концов, материал. Не язык его инструмент, а он инструмент языка. Сам язык относится к материалу с известным равнодушием, а поэт — слуга языка. Иерархии между реальностями, в общем, не существует, и это одно из самых поразительных ощущений, возникающих при чтении Дона. Поэт — не личность. Не персона, не то, что он вам навязывает или излагает взгляды на мир, но как бы сквозь него говорит язык. Как бы объяснить русскому читателю, что такое Дон? Я бы сказал так. Стилистически это такая комбинация Ломоносова, Державина, и я бы еще добавил Григория Сковороды с его речением из какого-то стихотворения, перевода псалма, что ли. Не лезь в Коперниковы сферы, воззри в духовные пещеры. Да, или душевные пещеры, что даже лучше. Смотри, Григорий Сковорода, сочинение. Москва, мысль, 1973 год. Страница 65-66. Брось Коперниковы сферы, глянь в сердечные пещеры. с той лишь разницей, что Дон был более крупным поэтом, чем все трое вместе взятые, и для него антагонизма не существовало. То есть антагонизм для него существовал, как выражение антагонизма вообще в мире, в природе, но не как конкретный антагонизм. Но про него вообще много можно сказать. Он был поэт стилистический, довольно шероховатый. У Колриджа есть про него замечательная фраза. Он сказал, читая последователей Донна, поэтов, работавших в английской литературе столетия спустя, Драйдена, Попа и так далее, все сводишь к подсчету слогов. Стоп. В то время как, читая Донна, измеряешь не количество слогов, но время. Этим занимался Дон в стихе. Это сродни мандельштамовским растягиваемым цезурам. Удержать мгновение, остановить, когда оно по той или иной причине кажется поэту прекрасным, или, наоборот, как в воронежских тетрадях, там тоже шероховатость, прыжки, усечение стоп, усечение размера, горячка для того, чтобы ускорить или отменить мгновение, которое представляется ужасным. Эти вот качества одновременно привлекали и отвращали Дона. Его стилистика производила, конечно же, несколько отталкивающее впечатление на читателей, которые были настойны на Спенсере и предыдущей поэтике, возникшей как реакция на итальянскую поэтику, на все сонетные формы, на Петрарку и так далее. Даже Шекспир был гладок по сравнению с Доном. И то, что последовало за Доном, было тоже, как бы это сказать, результатом гармонического процесса в языке. Современному англичанину или англичанину в XIX или XVIII веках читать Донна так же сложно и не очень приятно, как нам читать Кантемира или Тредиаковского, потому что мы воспринимаем этих поэтов сквозь призму успехов гармонической школы Александра Сергеевича и всех остальных. Итак, но при этом поэты в 20-30-х, скажем, Элиот смогли разглядеть в Доне дух современности, безусловно. Потому что Дон своей проблематикой, с этой неуверенностью, с разорванностью или раздвоенностью, расстроенностью сознания, поэт, конечно же, современный. Его проблематика — это проблематика человека вообще, особенно человека, живущего во время перенасыщенности, информации, популяции.